بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий вопрос касается того, кто имеет больше преимуществ и достоинств. Человек, который не совершил прегрешения, или тот, который совершил его, но потом покаялся, искреннее покаяние. И это важный вопрос. То есть аль-мутия, человек, который не совершил прегрешения, он лучше или тот, который совершил ослушание, но покаялся потом перед Аллахом искренним покаянием? Лучше ли этот покаявшийся или лучше тот, который не совершил? И в этом два взгляда, два мнения. Первое мнение, группа, которая считает, что тот, кто не совершил ослушание, он лучше, чем тот, который совершил ослушание, а потом покаялся искренним покаянием. И говорят, и на это указывает несколько обстоятельств. Или это доказывается несколькими обстоятельствами. Во-первых, самые совершенные из творений Аллаха и лучшие из них, это те, которые наиболее покорны Аллаху. И тот, который не совершил прегрешение, он более покорный. Значит, он лучше. Второе. В то время, когда ослушивающийся занимается ослушанием, тот, который покорен и который не ослушивался, он в это время движется вверх. Он совершает несколько, уже за это время успевает совершить несколько шагов вверх. И его степень получается выше, чем степень того, кто отвлекся на совершение прегрешения. И максимум, чего достигнет тот, который совершил прегрешение, что если он покается, он устремится быстрее, чтобы нагнать того, который не совершил. А тот-то в это время еще идет вперед дальше, не останавливаясь. За это время он-то, пока этот нагоняет, он же еще уходит вперед. Как же он его нагонит? Дальше, говорят они, грех он наподобие яда, принятие яда, а покаяние как противоядие, как лекарство. А послушание или покорность – это как здоровье и благополучие. И здоровье и благополучие, если они продолжаются, не прерываются, это лучше, чем здоровье, которое было прервано болезнью или употреблением яда, после которого человек пришел в себя. А может быть, эта болезнь или употребление яда приведут к тому, что человек вообще умрет. Или приведут к болезни постоянной. С этой точки зрения, поэтому также лучше первый, говорят они. Еще что указывает на превосходство первого. Что враг, он почему, собственно, возжелал вот этого ослушника? Почему он проявил стремление к этому ослушнику, чтобы сбить его? Из-за слабости его знания, из-за слабости его решимости. То есть, почему, собственно, враг или шейтан, почему он захотел его вернуть в прегрешение? Из-за слабости его, что зная его слабость, его вера, из-за слабости его знания, слабость его решимости. И поэтому, собственно, совершивший грех называется джагиль. Называется джагилем, называется невеждой, как говорил Катада, что сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, были единодушны в том, что каждое прегрешение, каждое действие, которое является ослушанием Аллаха, является невежеством. Джагаля. Аллах субхану тааля говорит об этом в Коране. Аллах субхану тааля говорит по поводу Адама, алейхиссалям, «Валям наджит ляху азма», и мы не нашли в нем решимость, твердости. Да? То есть, когда Иблис искушал Адама, алейхиссалям, Аллах субхану тааля говорит: «Фасбир кама сабара улюл азми мина русули». Терпи, как терпели обладатели твердой решимости из посланников. Если же у человека сильная решимость, и совершенное знание, то тогда, значит, сильнее у него иман, и тогда враг уже не так надеется. Нет у него такой сильной надежды на что? На то, что он его сможет сбить. Получается, что с этой точки зрения так же, что первый лучше. Еще почему? Потому что, говорят они, тот, кто совершает прегрешение, обязательно испытывает дурное влияние этого прегрешения. То есть, грех оставляет плохой след. Либо приводит вообще к гибели человека, либо приводит к убытку и к наказанию, после которого может быть прощение и вход в рай, а может быть и уменьшение степени человека, а может быть вообще потухнет свет имана из-за прегрешения. И кающийся, его работа заключается в чем? В том, чтобы устранить вот эти следы, последствия греха. Чтобы очистить загрязнение. Чтобы очиститься от этого греха. А работа того, который покорен, в чем заключается? Его работа заключается в том, чтобы наоборот увеличить свои степени. Не в том, чтобы стереть последствия греха, а в том, чтобы увеличить, возвысить свои степени. Чтобы подняться выше. Поэтому кьяму лейль, то есть ночной намаз пророка, алейхиссалату вассалям, именно для него был нафиля. То есть для него был добавлением или возвышением его степеней. Для других искуплением прегрешений. Одно и другое, между ними большая разница. Это мнение первой группы. Мнение второй группы. Вторая группа считает, что человек, который покаялся искренне, при этом они, конечно, не отрицают то, что первый у него больше хасанатов, чем у этого. Хорошо. Но они отдают предпочтение кому покаявшемуся и говорят по следующим причинам. Во-первых, служение Аллаху посредством тоубы, покаяния, или поклонение в виде покаяния, из самых любимых видов поклонения для Аллаха Субхану ва Тааля, из самых почетных перед Аллахом. И Аллах Субхану ва Тааля юхиббут тауабин, любит кающихся. Если бы тауба, покаяние, не относилось бы к самым любимым вещам для Аллаха Субхану ва Тааля, тогда Аллах Субхану ва Тааля не испытал бы грехом и не испытал бы ослушанием самого почетного человека для него. Самопочтенного раба для него. Потому что он любит покаяние, поэтому он испытывает своего раба грехом, который является причиной чего? Того, что случается, то, что любит Аллах Субхану Тааля, то есть покаяние. То есть из-за любви к покаянию Аллах Субхану испытывает грехом, в результате которого что? Человек кается, и случается то, что любимо Аллаху. И покаяние является причиной увеличения любви Аллаха к рабу. Потому что у Аллаха есть особая любовь к кающимся. И это разъясняется второй причиной еще. Вторая причина. Потому что тауба, покаяние, место у него перед Аллахом не таково, как место у других видов покорности. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля радуется покаянию раба, когда он кается, великой радостью. И для того, чтобы разъяснить величие этой радости, пророк, алейхиссалату вассалям, привел притчу, в которой упомянул самую великую радость, какую только может испытать человек. А это радость того, который оказался в пустыне и потерял свою верблюдицу, на которой была его еда и питье. А пустыня – место, где человек обречен на гибель, и потом нашел эту верблюдицу после того, как потерял ее. Он уже отчаялся выжить, и потом вдруг вернулась к нему эта верблюдица. Какую радость он испытывает? Так не радуется Аллах Субхану никакому другому из деяний покорности людей, как этому. И эта радость, она влияет, оказывает большое влияние на состояние кающегося самого человека, на его сердце. То, что оно прибавляет ему, то, что дает оно ему, это не выразить словами. Собственно говоря, это одна из тайн, почему Аллах предопределяет человеку грех. Потому что посредством этого он потом кается, посредством покаяния он достигает степени любимой Аллаха Субхану ва Тааля. И он становится любимым для Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля любит кающихся. Еще что разъясняет это? Это очень важный момент. Такое поклонение, как покаяние, делает человека смиренным и скромным. Делает его покорным и ищущим милости Аллаха, прощения Аллаха, униженным перед Аллах Субхану ва Тааля, унижающимся, раскающимся, смиренным, скромным. И это любимее для Аллаха, чем многие из внешних деяний покорности. Даже если они великие, даже если их много, если они превосходят числом, превосходят количеством, превосходят силой, чем поклонение тауба, чем поклонение покаяния, это состояние любимее для Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что, собственно говоря, зуль, то есть смирение, скромность, покорность, самоуниженность, самоуничижение – это и есть дух чего? Служение Аллаху. Это и есть дух поклонения. Это и есть мозг поклонения. Есть сердцевина поклонения. И это Аллаху Алям причина, почему Аллах Субхану ва Тааля отвечает на мольбу трех. Мазлюм, то есть тот, которого обидели, по отношению к которому поступили несправедливо. Сказано, бойтесь молитвы обиженного, потому что между ней и Аллахом нет преграды. Второй – это кто? Мусафир, путник. Третий – это кто? Постящийся. И говорит Нуль-Каим, возможно, что причина или тайна, почему Аллах отвечает на их дуа, этих трех, потому что в их сердце есть смирение. Потому что, когда человек в пути находится, то он обретает такое смирение, ощущение своей ничтожности. То же самое постящийся. Постящийся пост усмиряет в нем вот эту дерзость животного или зверя. Хорошо? Дерзость зверя посредством поста усмиряется. Он становится смиренным. Возможно, поэтому, говорит Нуль-Каим, отвечает Аллах на их мольбу. А тауба – это что? Она причина того, что человек обретает такое состояние смиренности. Другая причина, говорят они, что может быть грех принесет больше пользы человеку, если, конечно, он сочетается с покаянием, чем многие из деяний покорности. И поэтому, говорит он, говорили некоторые предшественники ас-саляф, что человек может совершить грех и войти в рай, а может совершить деяние покорности и войти в ад. И спросили у этого человека, который так сказал, как это так? Как это так совершить грех, войти в рай, совершить таа, то есть богоугодное деяние, войти в ад? Он сказал, человек делает грех, и этот грех все время у него перед глазами. Когда встает, когда садится, когда идет, вспоминает о своем грехе, и из-за этого становится смиренным, скромным, кается и просит у Аллаха прощения, и сожалеет. И это становится причиной чего? Спасения. А может, что человек совершит хорошее деяние, но оно все время стоит у него перед глазами. Когда встает, встает у него перед глазами, когда садится перед глазами, когда идет перед глазами. И каждый раз, когда он вспоминает о нем, это рождает в нем самодовольство, высокомерие, чувство, что он сделал одолжение. И это становится причиной его гибели. Получается, что грех, который он совершил, привел к чему? К тому, что он совершил больше хороших действий, больше хороших деяний богоугодных. И в сердце у него свершились также много богоугодных деяний, таких как страх перед Аллахом Субхану ва Тааля. Стыд, То есть он стесняется Аллаха Субхану Тааля. Это все богоугодные деяния, которые что произошли из-за греха, после которого было покаяние. Или он чувствует свою ничтожность перед Аллахом, опускает свою голову, стесняясь, и плачет, и сожалеет, и просит у Аллаха прощения, снисхождения. И все эти последствия, они полезны для раба, чем хорошее деяние, в результате которого человек становится высокомерным, начинает презирать других людей, начинает смотреть на них свысока. Несомненно, что грешник, у которого были такие последствия греха, лучше, чем такой человек. Лучше перед Аллахом Субхану ва Тааля, и ближе к спасению, и ближе к успеху, чем тот, который доволен своим поклонением, самодовольный, высокомерный, агрессивный из-за этого, считая себя таким хорошим, считающего, что он сделал одолжение, одолжение Аллаху и одолжение его рабам, своим видом вообще показывающий, что он сделал одолжение. Хорошо, то есть его состояние таково в сердце, что он считает, что он сделал одолжение Аллаху и его рабам, даже если языком он не говорит этого, языком он говорит противоположное. Аллах Субхану Тааля свидетель того, что у него в сердце. И тут такая тонкость, что даже такой человек, который вот так вот совершает такие хорошие деяния, и потом это рождает в его сердце высокомерие и чувство того, что он одолжение сделал Аллаху его творением, это приводит к тому, что такой человек начинает враждовать с теми людьми, которые не возвеличивают его и не возвышают его степень, не проявляют к нему должного уважения, которые не смиряются перед ним. Он в сердце своем чувствует такую ненависть тем, кто так себя не ведет. То есть, как я такой праведный, а он себя так не ведет достаточно уважительно ко мне, как нужно вести себя по отношению к праведникам. У него рождается в сердце ненависть к такому человеку. Если он хорошо себя осмотрит изнутри, то он увидит, что это затаилось в нем. И поэтому такой человек упрекает тех, кто не возвеличивает его, и в его сердце рождается такая как бы злость к нему. И он начинает искать в этом человеке, который не возвеличивает его. Это очень тонкие моменты, это каждый должен чувствовать в себе, это то, что сопутствует человеку, когда он делает хорошее деяние. Нужно улавливать в себе эти моменты, посмотреть себя, посмотреть изнутри, это кроется хорошо в человеке. Если человек не считается с тобой, не уважает тебя за твои добрые деяния, за твою праведность, не возвеличивает, хорошо, возникает ненависть к нему. А потом еще начинает в таком человеке этот человек искать всякие оплошности, всякие недостатки, но не говорит ему, я ищу в тебе этот недостаток, потому что ты меня не возвеличиваешь. Нет, он это все облекает в такую оболочку. Оболочку, как будто бы он это из-за Аллаха. Из-за вот ревностного отношения к религии Аллаха так вот он ищет в нем. Нашел в нем эти прегрешения. Как будто бы он гневается из-за Аллаха. Хорошо. Гневается на этого человека и делает вид, что он это что? Ради Аллаха гневается. А на самом деле причина в чем? В том, что с ним не обошлись достаточно уважительно. Не возвеличили его. А наоборот, если кто-то его возвеличивает, проявляет к нему уважение, скромно себя с ним ведет, подчиняется ему, но при этом у него может быть грехов во много раз больше, чем тот, который не возвеличивает его. То есть этому он открывает двери уважительных причин. Находит ему сотни уважительных причин. И открывает ему дверь надежды, дверь уважительных причин, извинений. Закрывает глаза, закрывает уши, не видит и не слышит его греха, хорошо, придерживает свой язык и свое сердце тоже, останавливает это осуждение и говорит, ну кто безгрешен, кроме пророков, говорит тогда. Хорошо. Безгрешность это только удел пророков, для остальных эта дверь закрыта, говорят они. И даже иногда начинает полагать такой человек, что тот, кто возвеличивает его, вот это возвеличивание, оно причина для искупления грехов этого человека. То есть возвеличивает его, и тем самым искупает и очищает свои грехи, очищается от своих грехов. Даже такие мысли к нему приходят. То есть, возвеличивая меня, думает он, почитая меня, уважая меня, он очищается от своих грехов. Даже такие мысли к нему приходят. И если Аллах Субхану Тааля пожелает блага для такого человека, то тогда сделает так, что он совершит грех. Приведет его к греху. Это если он пожелает для него блага. Он его бросит в грех, который сделает его смиренным. Вернет его к состоянию смиренности, скромности. Позволит ему понять, кто он есть, цену себе. Защитит рабов от его зла, его самого того, что причиняет другим людям зло. Заставит его опустить голову. Выведет из его сердца болезнь самодовольства, высокомерия. Болезнь заключается в том, что он полагает, что он сделал одолжение всем. То есть, вот это чувство того, что он сделал одолжение Аллаху и его рабам. И получается, что такой грех для человека будет полезнее тогда, чем многие, что хорошие поступки. Хорошие поступки, которые ведут к высокомерию. И такой грех, который привел к скромности человека, к его смирению. Последнее лучше первого. И получится, что грех для такого человека, он станет чем-то наподобие лекарства. То есть, как будто бы он выпьет лекарство, посредством которого из него выйдет вот эта вот болезнь страшная. Это четвертая была причина. Пятая причина, почему они говорят, в чем превосходство покаявшегося, да, перед тем, который вообще не впал в прегрешение. Оно заключается в том, что плохие поступки заменяются хорошими. То есть, сейиат заменяются хасанатами. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Илля ман тааба ва амана ва амиля салиха». Кроме тех, которые покаялись и уверовали, и совершали праведные деяния, «Фа уляика юбаддилю Аллаху сейиатим хасанат». Для этих Аллах заменит их плохие деяния хорошими. «Ва кана Аллаху гафура рахима». Аллах прощающий, милующий. И это одна из самых великих радостных вестей для кающихся. Если с их покаянием, конечно, приходит вера и приходят праведные деяния. А они, собственно говоря, вера и праведные деяния есть суть покаяния. Это из великих радостей, вообще радостных вестей для кающихся. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, говорит: «Я не видел, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чему-то радовался так же когда-нибудь, как этому аяту, когда он был ниспослан. А также аяту «Инна фатахна лака фатхан мубина». Поистине мы даровали тебе явную победу, чтобы простил тебя Аллах предшествующие грехи и последующие». Сура Аль-Фатх, первый и второй аят, да? То есть Ибн Аббас говорит, не видел, чтобы так пророк совсем радовался к какому-нибудь аяту, как этому аяту и вот аятам из суры Аль-Фатх. Но мы должны знать, что грех, он обязательно оставляет след. Что может избавить от этого следа? От этого следа может избавить либо покаяние, либо хорошие поступки, которые сотрут этот грех. Либо беды, несчастья, которые постигнут человека и очистят его от этого греха. Либо войдет человек в огонь ада, и там очистится от последствий этого греха, от следа, который оставил этот грех. И если этот след очень глубокий, если грех оставил мощный след, большой след, и вот эти вот вещи, о которых мы сказали, они оказались бессильными очистить человека от этого греха, то обязательно тогда он войдет в ад. Почему? Потому что в рай невозможно войти, если хотя бы есть частичка мерзости в человеке. В рай, как мы уже с вами раньше говорили, войдет лишь человек, который является благим со всех сторон. Нет в нем частицы мерзости уже. Если же в нем осталась мерзость греха, то тогда он войдет туда сначала, в эту обитель испытания, чтобы очистилось золото имана от примесей, чтобы он стал годным для вхождения в обитель царя, то есть Аллах Субхану ва Тааля. Если человек знает это, то есть если мы знаем это, то получается, что этот след греха можно исправить либо искренним покаянием, а эта причина, она более сильная, или же пройдя мучение и очищение, и выполнение теперь, отдачу, да, того, что ты не выполнил в этом мире, пройдя это очищение в аду. То есть либо покаянием искренним, а это наиболее сильная из причин для очищения от греха. Покаяние наиболее сильная из причин для очищения от греха. Либо очищением в аду. Если человек очистился огнем, и ушел в этот след от этой грязи греха, мерзости греха, то тогда ему взамен каждого плохого деяния дается что? Хорошее деяние, хасана. Дается хасанат, если он прошел очищение в аду. Если он очистится посредством тоубы, то есть искренней тоубы, то также удаляется грех, удаляется грязь греха с человека, его мерзость, и дается взамен что? Сейяат, то есть плохих деяний, дается что? Хасанат ему. Записываются хорошие деяния. Но это лучше, чем получить то же самое посредством огня. Покаяние ближе к тому, чтобы посредством него за каждое плохое деяние было дано что? Хорошее деяние. Потому что очищение посредством покаяния от мерзости, оно более велико, чем удаление грязи посредством адского огня. И любимее для Аллаха. Более того, удаление следа греха посредством ада – это заменитель. А основа сама, оригинал, то есть основа та, это что? Это покаяние. Она есть основа. Оно любимое Аллаху, покаяние, тоуба. Огонь это уже заменитель. И оно ближе к тому, чтобы им заменить то, что будет потом, после вхождения в ад, аль-язубилля. И задумайтесь о словах Аллаха Субхану ва Тааля: «Ва юбаддилю Аллаху сайиати хасанат». Аллах заменит их плохие деяния хорошими. Аллах Субхану не говорит: «Даст вместо каждого, вместо одного плохого деяния хорошее деяние». Потому что может быть так, что вместо одного плохого деяния Аллах Субхану ва Тааля даст несколько хороших деяний, в зависимости от того, кому он заменяет это. Хорошо? Поэтому сказано: «Юбадила сайятим хасанат», Аллах заменит их плохие деяния хорошими, не говорит, что за одно даст одно. И благословен Аллах, Господь миров, самый щедрый из щедрейших, и самый великодушный из великодушнейших, благой и добрый, который проявляет любовь к своим рабам посредством различных видов добра, которые он доводит до них различными путями. И нет божества достойного поклонения, кроме Него, милостивого, милосердного. Следующее, о чем нужно поговорить, о том, что тауба, покаяние, собственно, это и есть суть религии. Многие люди дают определение слову покаяние, термину покаяние, что покаяние это есть решимость не возвращаться больше к совершению греха, мгновенное оставление греха и сожаление по поводу совершенного. И добавляют: но если грех еще совершен при этом против человека, то есть коснулся прав человека, то тогда нужно также еще и четвертое обстоятельство, а именно восстановить попранное право человека. И дают такое определение понятию «тауба». Однако, то, что они сказали, это лишь часть сути покаяния. Часть названия покаяния. Более того, это даже не название покаяния, то, что они сказали. То есть не определение покаяния. Это часть определения, даже не определение его. А это шарты, то есть условия покаяния. А вообще-то покаяние в слове Аллах Субхана ва Тааля. И в словах пророка, алейхиссалату вассалам, помимо этих вещей, включает в себя и другое. Включает в себя в Куране и Сунне покаяние, решительное намерение выполнять то, что приказал Аллах, соблюдать то, что Он приказал, а не просто оставить грех и иметь решимость к нему не возвращаться и сожалеть о совершенном грехе. То есть, кающимся в Куране и Сунне называется тот, который помимо этих вещей, есть у него еще твердая решимость, что он будет соблюдать приказы Аллаха, выполнять их. И вот это и есть действительное покаяние. Это и есть действительная суть покаяния. То есть покаяние – это название для вот этих двух вещей вместе. Совокупное название для вот этих двух вещей вместе. Оставление греха плюс выполнение того, что приказал Аллах Субхана ва Тааля. Соблюдение этого. Но если слово покаяние упоминается в контексте вместе с указанием на совершение приказанного Аллахом, то тогда покаяние означает то, что мы сказали до этого. То есть в начале определения дали, да? Перечислены условия его. Если покаяние упоминается в контексте с чем? С упоминанием о совершении приказанного Аллахом. Тогда оно означает то, о чем было сказано выше. Если же покаяние упоминается отдельно, то тогда включает в себя обе вещи. То есть и оставление греха, и выполнение того, что приказал Аллах Субхана ва Тааля. Наподобие слова «ат-таква». Если слово «таква» упомянуто в одиночку, то тогда включает в себя «таква», богобоязненность, выполнение того, что приказал Аллах, и оставление того, что Он запретил. А если упоминается слово «таква» в сочетании с выполнением приказанного Аллахом, тогда «таква» означает оставление чего? Запрещенного. Понятно? То же самое «тауба». Суть покаяния или действительное определение, что такое покаяние, это возвращение к Аллаху путем соблюдения того, что Он любит, и оставление того, что Он ненавидит. Итак, суть покаяния, реальное определение, действительно, это возвращение к Аллаху путем совершения того, что Он любит, и оставление того, что он ненавидит. То есть это возвращение от нелюбимого к любимому. Это возвращение от нелюбимого к любимому, от того, что не любит Аллах, к тому, что любит Аллах. То есть возвращение, получается, к любимому, это возвращение к тому, что любит Аллах, да, выполнение его приказов, это часть покаяния, а отказ от того, что он не любит, возвращение от того, что он не любит, это вторая часть покаяния. Две ее части. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, Он связал абсолютное счастье, или обретение человеком абсолютного счастья, с выполнением им приказанного и оставлением им запрещенного. И сказал Аллах Субхану в суре Нур, «Ватубу иля Аллахи джами'а, айюхаль му'мину, ля'аллакум туфлиху». И покайтесь перед Аллахом все. Покайтесь перед Аллахом все, о верующие. Возможно, тогда вы будете, есть у вас надежда, что вы будете муфлихун, то есть счастливые, обретете абсолютное счастье. Каждый кающийся, он счастливый. Человек не может обрести счастье, если он не будет делать то, что ему приказано Аллахом, и оставлять то, что запретил Аллах. Аллах говорит, субхану тааля, «Ваман лям ятуб, фа уляйка хуму валимун». А те, которые не покаются, они аввалимун. Они и есть настоящие беззаконники. Тот, кто оставляет приказанное, беззаконник, залим. Так же, как тот, который совершает запрещенное, беззаконник, залим. Избавиться от названия «залим», «беззаконник», человек может только, если он выполнит тауба, покаяние, включающее в себя две его части. Две его части. То есть, выполнение приказанного, оставление запрещенного. То есть, люди делятся только на две части. «Таиб» и «залим». Хорошо. То есть, «кающийся», значит, выполняющий приказ Аллаха, оставляющий его запрет. И валим, беззаконник. Другой нету. Кающиеся таибуна — это те, о которых Аллах говорит, что они аль-абидуна, аль-хамидуна, саихуна, ракиуна, саджидуна, аль-амируна биль-маруф, ва-нахуна аниль-мункар, валь-хафизуна ли-худудилля. Суре Тауба, 112 аяте. Кающиеся – это поклоняющиеся, славящие Аллаха, восхваляющие Его, странствующие, совершающие поясные поклоны, земные поклоны, приказывающие одобряемое, удерживающие от порицаемое, охраняющие, соблюдающие границы установления Аллаха. То есть, сохранение, соблюдение границ Аллаха – это часть покаяния. Часть покаяния. Поэтому тауба, покаяние, оно включает в себя. Это совокупность всех вот этих вещей, которые были перечислены. И человек называется таиб, таиб, кающимся. Из-за того, что он возвращается к приказу Аллаха от того, что он запретил. К покорности Аллаху от ослушания Аллаха, как мы уже раньше говорили. Поэтому таиб. Тааба, собственно говоря, вернуться, значит. Кающийся, значит, возвращающийся. От чего к чему? От того, что запретил Аллах, к тому, что приказал Аллах. От ослушания Аллаха к покорности Аллаху. Получается, что тауба, покаяние – это, собственно, и есть суть религии. То есть, религия, она вся входит в понятие тауба, в понятие покаяния. И поэтому, именно поэтому кающийся, он и заслуживает того, чтобы быть возлюбленным Аллаха. Аллах, он любит кающихся и любит очищающихся. Аллах любит тех, которые делают то, что он приказывает, и оставляют то, что он запретил. Таким образом, покаяние – это возвращение, внешнее и внутреннее возвращение, изнутри и внешне тоже человеком, к тому, что Аллах любит, как вернуться и внешне, и внутренне. И смысл покаяния, в это понятие покаяния входит и ислам, и иман, и ихсан. И ислам, и иман, и ихсан. То есть все вот эти вот стадии, категории, все они входят в понятие тауба, в понятие покаяния. Поэтому покаяние является целью конечной каждого верующего. Началом его религии и концом. Началом его пути и концом его пути, как мы уже об этом говорили. Это та цель, ради которой произошло сотворение, и ради которой установлено установление. То есть это есть цель сотворения и приказа. Сотворение и установление. Более того, таухид – это часть покаяния. Таухид, единобожие – это часть покаяния, но самая важная ее часть. Самая главная ее часть, на которой строится все остальное покаяние. То есть без таухида всего остального покаяния невозможно. То есть мушрик, он не может быть кающимся, покаявшимся. Но большинство людей, они не знают цены покаянию. Не понимают сути. Не говоря уже о том, чтобы выполнять его, как это положено в своих убеждениях, в своих деяниях, в своем поведении, в своем положении. И Аллах Субхану ва Тааля сделал кающихся своими любимцами, потому что это особые люди, особые перед Ним Его творения. Поэтому Он, Субхану ва Тааля, и сделал свою любовь, дал свою любовь кающимся, потому что это те особые люди, не так их много, хорошо кающихся людей по-настоящему. Если бы покаяние не было бы общим названием, общим понятием, включающим в себя все предписания ислама и все установления имана, то тогда Аллах Субхану ва Тааля не радовался бы покаянию раба такой великой радостью. И все, о чем говорят люди, говорит Нуль-Кайим, все, что они описывают из разных состояний, разных положений, разных этапов на пути, да, духовном, все это лишь аспекты и части понятия покаяния, его проявления, его следы. Это что касается сегодняшнего нашего урока. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير